Глава 11. Ответа на этот вопрос не знал никто из нас, поэтому ничего путного мы, естественно, не придумали. А я решила, что непременно поговорю об этом с Женькой, когда мы в следующий раз сможем пошептаться без свидетелей. Память тут же подсунула воспоминания о дружеском. Он же был исключительно дружеский, правда? Поцелуя. И я почувствовала, что невольно улыбаюсь. Эти мысли даже немного притупили тревогу, которая не то что не исчезала, а становилась все сильнее. Слишком много всего произошло за столь короткое время. И странное черное существо в плаще, и непонятным образом сохранившаяся в руке трава, и призрак с его загадочными речами и трилистниками, а теперь вот еще и исчезновение Цейс. Не многовато ли для одних суток? По мне так переборчик, причем изрядный. Если оно и дальше продолжится в таком же темпе, то я даже не знаю, как тут продержаться год. Никаких сил не хватит. Ни моральных, ни физических. В столовой мы привычно устроились за двумя сдвинутыми столами, где как раз свободно помещалось 6 человек. Олеся посмотрела на наше самоуправство не слишком одобрительно, но возражать или требовать поставить столы на место не стала. Видимо, такие вольности тут допускались. За обедом обсудили деление на группы, выяснили, какие предметы у кого любимые, в общем, нормальные разговоры старшеклассников в школьной столовой. Я рассматривала остальных ребят, стараясь сделать это по возможности незаметно и пыталась понять, кто из них третий трилистник. Или третья часть трилистника. Но, естественно, я ничего не увидела, да и глупо было надеяться на что-то другое. По-моему, Женька занимался тем же самым и с тем же результатом. В преподавательской части столовой тоже стало более оживленно. Появилось много новых лиц, и я обратила внимание на то, что среди педагогов почти нет пожилых людей. Средний возраст учителей я определила бы как 30 плюс-минус пара лет. Наверное, более возрастных преподавателей сложнее убедить поселиться не дома, а на достаточно приличном расстоянии от города. У них у всех наверняка дети, а у кого-то уже и внуки. После обеда вся наша компания, не сговариваясь, отправилась в кафе. Судя по всему, это потихоньку становилось традицией. Кариша приняла у нас заказ и защелкала рычажками кофеварки, а мы в очередной раз сдвинули столики и устроились за ними. «Ребят, вы ничего странного за обедом не заметили?» Клео слегка наклонилась вперед, словно собираясь сообщить нам некую тайну. «Нет, кроме того, что это новенькая, с которой Стеф подцапалась возле стенда, чуть слюной стол не закапала, глядя на Марка», — фыркнул Кир, а Стеша нахмурилась. «Я такой, да», — сверкнул улыбкой наш балабол. «Меня девушки любят». И это очень с их стороны правильно. Меня обязательно надо любить. Но в этом случае я предпочту обойтись без дополнительной порции обожания. «Чего так?» — сердито фыркнула Стеша. «Мое сердце уже отдано одной прекрасной, но сердитой блондинке», — закатив глаза, нараспев произнес Марк. «Во всяком случае, на ближайшие пару недель». «А потом?» Стеша сложила руки на груди и требовательно взглянула на шутника. При этом помолвочное кольцо вызывающе вспыхнуло в свете ламп, словно напоминая о себе, и девушка быстро убрала руку. «А потом, не в обиду будет сказано здешним поварам, суп с котом!» Марк постарался шуткой развеять повисшее неловкое молчание. «Не нравится она мне, это Несс, вот и все». «Несс?» — удивилась Клео. — «Это что за странное имя?» «Откуда я знаю?» — Марк легкомысленно махнул рукой. «Не интересовался. Просто слышал, как Лили ее так называла. Не повезло девчонкам. Такая змеюка с ними вместе поселилась. Хотя, если честно, ваша Люся как бы не хуже». «Вот про Люсю я и хотела сказать», — снова наклоняясь вперед, голосом прожженного интригана сказала Клео. «Я сегодня во время обеда за ней наблюдала». «Зачем?» — искренне изумился Кирилл. «Я была с ним отчасти согласна». «Ладно я, ладно Женька. Мы непонятный трилистник ищем. А с какой радости Клео смотреть на Люсю?» «Странная она», — помолчав, объяснила девушка. «Так вот, ребят, там чего-то непонятное». «И там тоже?» — не выдержала Стеша, но на нее хором шикнули, так как было ужасно интересно, что такого высмотрела Клео. Она сначала, как и в прошлый раз, таращилась на директора и чуть, как сказал Марк, слюной на стол не капала. Прям глаз не сводила. Ему, правда, по-моему, глубоко фиолетово, но это не главное. А потом... Тут Клео оглянулась, чтобы убедиться, что нас никто не слышит. А потом я пошла взять другую ложку. Ну, вы помните, я свою уронила. Так вот, директор как раз уходил, а я случайно обернулась и посмотрела на Степанцову. Она меня не видела, я за вон тем здоровенным цветком стояла. И мне стало страшно, честно. Она смотрела ему вслед с такой лютой ненавистью, что даже мне стало не по себе. Понимаете, не с раздражением, не с обидой, а именно с ненавистью, подсердечной такой. Жуть, короче. А потом за соседним столиком кто-то засмеялся, и она тут же снова стала сиропной Люсей, провожающей обожающим взглядом предмет своего поклонения. «Обана!» Марк обвел нас растерянным взглядом. «Как говорит мой папахин, интересно, девки пляшут по 4 штуки в ряд. А я сразу сказал, что с ней что-то не так», — напомнил нам Женька. «Но даже не предполагал, что настолько. Не понимаю, зачем изображать восторг, если ты человека ненавидишь? Ладно, если представить страсти в духе мексиканских сериалов прошлого века, то, как вариант, она хочет подобраться к нему поближе и... не знаю, как-то навредить. Но он же на нее внимания не обращает, и я не вижу смысла. К тому же Оленев не похож на человека, который готов рискнуть карьерой ради сомнительных прелестей Степанцовой». «Вы уж там с ней поаккуратнее, девчонки», — сказал Кирилл, очень серьезно обводя нас взглядом. «Мало ли чего ей в голову взбредет. Хватит вам вашей странной Цейс». Мы быстро переглянулись, и это не укрылось от внимания мальчишек. «А с этой что не так?» — буркнул Марк. «Она пропала», — взглядом спросив у нас разрешения, сказала Стеша. «В каком смысле пропала?» Женька резко выпрямился и нахмурился. «В самом прямом», — сказала я. «Ее комната пустая. Директор сказал, что она уехала еще вчера вечером, но я перед сном заметила свет в ее комнате, а Лилия видела, как Крис поздно вечером шла в библиотеку. Не могла же она бесшумно исчезнуть ночью, правда?» «Да ладно!» Парни переглянулись, но меня порадовало то, что ни один из них не усомнился в наших словах. Им была непонятна ситуация в целом, но никто не стал смеяться или как-то подвергать сомнению наши слова. «А с чего вы вообще к ней в комнату полезли?» — спросил Марк, ероша светлые волосы и становясь похожим на ежика из мультика. Там еще песенка была известная детская про облака, которые белогривые лошадки. Про что сам мульт и как он назывался, я не помнила. А вот лохматого ежика и песенку очень хорошо. «Облака, белогривые лошадки», — тихонько мурлыкнул Женька, так как, видимо, ассоциации возникли не только у меня. И я в очередной раз подумала, что это просто удивительно, чтобы два чужих человека, еще несколько дней назад даже не подозревавшие о существовании друг друга, вот так совпали во многом. «Мы ходили к директору, потому что Ника оказалась единственной из нашей группы, кто жил отдельно», — пояснила Марку и Киру Стеша. Женька слышал наш разговор. «И мы подумали, что было бы логичным поменять местами Нику и Цейс. Но решили сначала уточнить у Крис, что она не против, а там вон что». Некоторое время все молчали, осмысливая непонятную ситуацию. А потом Кир пожал плечами и спросил. «Так чего? Ника к вам переехала?» «Ушла за вещами», — кивнула Клео. «Наверное, еще до ужина переберется окончательно». «Может, ей помочь надо?» Стеша отодвинула пустую чашку и вопросительно оглядела присутствующих. «Я после обеда поваляюсь чуток, а потом хочу ролики взять и покататься немного. Есть желающие составить компанию?» «Пожалуй, я бы размялся». Марк потянулся так, что хрустнули кости. «Вот, а то скоро начну скрипеть и разваливаться при ходьбе, как отслуживший свой робот». «А я до сих пор не разобрала свои книги и остальное», — вздохнула Клео. «Так что займусь полезным делом». «Тебе помочь?» — тут же предложил свои услуги Кир, не обращая ни малейшего внимания на ухмылку Марка. «Буду признательна», — подумав, согласилась наша предсказательница и предупредила. «Только у меня там есть вещи, которые могут показаться тебе странными». «Заинтригован», — Кир улыбнулся, но не ехидно, как Марк, а по-доброму, и Клео неуверенно кивнула. «А я хотела нарвать цветов для букета», — вспомнила я. «Надеюсь, тут это не запрещено?» «Ну, ты же не с клумбы их собираешься брать». Женька допил кофе и с откровенным сожалением заглянул в пустую чашку. «Как думаете, если я у Кариши еще капучинку попрошу, она сделает?» «Не-а», — покачала головой Стеша. «Лиля вчера говорила, что Юлия Борисовна, это здешний врач, не разрешает больше 2 чашек в день пить. Так что можешь, если больше сегодня не планируешь здесь сидеть». «Так в гостинах же есть и кофе, и кофеварки», — удивилась я. «А там уже зона твоей личной ответственности», — пояснила Стеша. «Хочешь глушить кофе литрами и посадить здоровье, флаг тебе в руки, как говорится, барабан на шею и паровоз навстречу». «Тогда пойду тоже цветочки собирать», — засмеялся Женька. «Лисхин, возьми меня с собой, а?» «Да пойдем, мне не жалко», — я поднялась из-за стола. «Сейчас только куртку накину, а то там как-то пасмурно стало». За окнами действительно потемнело. Солнышко, бодро светившее утром, обиженно уползло за плотные облака. Было ощущение, что вот-вот пойдет дождь, что, в общем, дело совершенно обычное для самого конца августа. Договорившись с Женькой, что он подождет меня на крыльце, мы направились в сторону жилого крыла, но в холле остановились, так как возле списков групп снова было какое-то нездоровое оживление. «Чего случилось-то?» — спросила Стеша у проходящего мимо парня из тех, что заселились в гостиную наших друзей. «Да там замена в списке», — охотно поделился он информацией. «Одну из девочек перевели в другую группу. К тому же появилась еще какая-то, которую никто не видел и не знает. Какая-то Дарья, фамилию не помню». «Мне это не нравится», — решительно заявила Стеша и чуть ли не бегом отправилась к толпящимся ребятам. Я увидела, что она о чем-то очень эмоционально разговаривает с Никой и поняла, что события развиваются не так, как мы предполагали. Хотя в Серебряном все идет не так, как ожидаешь. Я даже начинаю к этому потихоньку привыкать. Как там в Твин Пиксе было? Все не то, чем кажется. Похоже, здесь происходит то же самое. Только, надеюсь, все будет не настолько мрачно, как в сериале. Представляешь, Ника уже почти все вещи собрала, когда к ним в гостиную пришла эта замороженная Вера Борисовна и сообщила, что результаты тестов были пересмотрены. И так как у Ники все печально с математикой и обществознанием, то ей рекомендовано пройти повторный курс 10 класса. Во всяком случае, в течение первого полугодия, а потом как решат. Прикинь, как ей неприятно. Стеша явно была огорчена тем, что наши планы рухнули. Она очень расстроилась. «Да нет», — Стеша махнула рукой. «Сначала расстроилась, ясное дело, а потом успокоилась. Зато, говорит, на уроки буду меньше времени тратить, и из гостиной можно тогда не переселяться». «А к нам кого?» «Там в списке какая-то Дарья Котлакова. Кто такая, представления не имею, но, думаю, скоро узнаем, потому как ежу понятно, что именно она и займет комнату Цейс. Пойдем глянем». Не успели мы дойти до своей гостиной, как оттуда вышла Клео, имевшая чрезвычайно ошарашенный вид. «Ой, девочки, там у нас соседка новая», — как-то неуверенно сообщила она. «Помните, мы говорили, что Крис странная? Так вот, по сравнению с этой, Цейс была совершенно нормальная». «Не пугай нас», — мы переглянулись. В гостиной я чуть не споткнулась о предмет, который ожидала увидеть меньше всего. Посреди комнаты лежала самая настоящая штанга. Судя по виду и количеству круглых штук на концах, кажется, они называются блинами. Достаточно тяжелая. Дверь в шестую комнату была неплотно прикрыта, и оттуда доносился какой-то скрежет и звуки передвигаемой мебели. Осторожно обогнув штангу по широкой дуге, я попыталась заглянуть в комнату, но не успела. «Привет!» — поздоровалась с нами возникшая на пороге шестой комнаты девчонка. «Я ваша новая соседка. Зовут Дарья». «Не знаю, как остальные, а я уже успела нарисовать в воображении этакую валькирию ростом под 2 метра с накачанными мышцами и короткой стрижкой. Поэтому с неприкрытым удивлением смотрела на невысокую, стройную и даже изящную девушку с кудрявыми рыжими волосами и открытым взглядом карих глаз.